Глава 13. Вероломный шотландец продал за грош своего короля. Теперь, читатель, мы должны оставить стандарт, спокойно плывущий не к Лондону, как думали Д'Артаньян и Портос, но к Даргему, куда Мордаунт должен был отправиться согласно распоряжениям, полученным им в Булоне. Поспешим в лагерь роялистов, расположенный по эту сторону Тайна, близ Ньюкасла. Там, между двумя реками, по шотландской границе, но на английской земле, раскинуты палатки небольшой армии. Полночь. Люди, в которых по голым ногам, коротким юбкам, пестрым пледам и перу на шапках можно узнать горцев, скучая, стоят на часах. Луна, пробиваясь среди густых туч, освещает, выглядывая иногда из-за них, мушкеты часовых и резко обозначает стены, крыши и колокольни города, только что уступленного Карлом I войскам парламента, вместе с Оксфордом и Ньюарком, державшими еще его сторону в надежде на скорый мир. В конце лагеря, близ огромной палатки, наполненной шотландскими офицерами, составляющими род совета под председательством их главы, старого графа Левина, человек, одетый кавалеристом, спит на траве, протянув правую руку к шпаге. 50 шагов далее другой человек, тоже одетый кавалеристом, разговаривает с шотландским часовым. Благодаря знакомству с английским языком, он, иностранец, понимает ответы шотландца, даваемые на местном наречии. В Ньюкасле пробило час ночи. Спавший проснулся, потянувшись, как делает человек, открывающий глаза после глубокого сна, внимательно посмотрел вокруг, увидев, что он один, встал и, обойдя околицей, прошел мимо кавалериста, разговаривавшего с часовым. Тот, вероятно, кончил свои расспросы, потому что через минуту простился с часовым и непринужденно пошел туда же, куда и первый. Его уже ждали в тени палатки, стоящей на дороге. «Ну что?» — спросили его на самом чистом французском языке, каким только когда-либо говаривали между Руаном и Туром. «Что, любезный друг? Нечего терять время, надо предупредить короля». «Что же там такое?» «Слишком долго рассказывать. Впрочем, вы сейчас все услышите. Малейшее слово, произнесенное здесь, может все испортить. Пойдем отыщем милорда де Винтера». Оба они пошли к противоположному концу лагеря. Лагерь занимал не более 500 шагов, и они скоро пришли к палатке того, кого искали. «Господин твой спит, Тони?» — спросил по-английски один из кавалеров, услуги лежащего в первом отделении палатки, заменявшем переднюю. — Нет, ваше сиятельство, — отвечал слуга. — Кажется, не спит. Или разве заснул очень недавно, а то он часа два ходил, возвратившись от короля, и минут 10 не больше, как шагов не слышно. — Не угодно ли посмотреть? — прибавил он, приподнимая завесу палатки. Действительно, Винтер сидел у отверстия, заменявшего окно и пропускавшего ночной воздух. Он меланхолично следил глазами за луной, скрывавшейся, как мы уже сказали, среди густых черных туч. Двое друзей подошли к Винтеру, который, опершись головой на руку, смотрел на небо. Он не слышал, как они вошли, и оставался в том же положении, пока не почувствовал на плече своем чьей-то руки. Он обернулся, узнал Атоса и Арамиса и протянул им руку. «Заметили вы, — спросил он, — какого кровавого цвета сегодня месяц?» «Нет, — отвечал Атос, — кажется, он такой, как всегда». «Посмотрите, — возразил Винтер. «Признаюсь вам, — сказал Арамис, — я тоже, как и граф де ля Фер, не вижу ничего особенного». «Граф, — сказал Атос, — в нашем опасном положении надо рассматривать землю, а не небо. Наблюдали ли вы за нашими шотландцами? Уверены ли вы в них?» «В шотландцах? В каких шотландцах?» — спросил Винтер. «О, боже мой, в наших, — отвечал Арамис, — в тех, которым вверился король, в шотландцах графа де Левена». «Нет», — сказал Винтер и потом прибавил. «Так скажите, пожалуйста, вы не замечаете на небе этого красноватого отлива?» «Нисколько», — отвечали одновременно Атос и Арамис. «Скажите, пожалуйста», — продолжал Винтер, занятый одной и той же мыслью. «Говорят, во Франции есть предание, что Генрих IV, накануне дня своей смерти, видел, играя в шахматы с Бассом Пьером, кровавые пятна на шахматной доске». «Да», — отвечал Атос, — «маршал не раз рассказывал мне это». «Да-да, так», — проговорил Винтер. «И на другой день Генрих IV был убит». «Но какая же связь между этим видением Генриха IV и вами, граф?» — спросил Арамис. «Никакой, господа, никакой. Глупо с моей стороны, что я говорю с вами о таких вещах, когда приход ваш ко мне в такое время говорит, что вы пришли с какой-нибудь важной новостью». «Да, милорд», — сказал Атос, — «я желал бы поговорить с королем». «С королем? Но он спит. Я должен сообщить ему важные вещи». «Нельзя ли этого отложить до завтра?» «Нет. Он должен узнать их сейчас же, и может статься, что и теперь уже поздно». «Так пойдемте, господа», — сказал лорд Винтер. Палатка Винтера стояла рядом с палаткой короля. Рот коридора вел из одной в другую. Коридор этот охраняли не часовые, но доверенный слуга Карла I, чтобы в случае надобности этот слуга немедленно мог явиться к королю. «Эти господа со мной», — сказал Винтер. Слуга поклонился и пропустил их. Действительно, король Карл уступил неотразимой потребности сна и заснул на походной кровати, одетый в черный камзол и обутый в высокие сапоги. Пояс на нем был распущен, и шляпа лежала возле него. Все трое подошли ближе, и Атос, шедший впереди, молча с минуту созерцал это благородное, бледное лицо, окруженное длинными черными волосами, прилипшими к вискам от пота во время дурного сна, эти голубые жилы, как будто слезами налитые под утомленными глазами. Атос глубоко вздохнул, этот вздох пробудил короля, так чуток был его сон. Он открыл глаза. «А, — сказал он, приподнимаясь на локте, — это вы, граф де Лефер?» «Я, ваше величество», — отвечал Атос. «Вы бодрствуете, когда я сплю, и вы пришли с каким-нибудь известием». «Увы, ваше величество, отгадали», — отвечал Атос. «Следовательно, весть дурная», — сказал король, грустно улыбаясь. «Да, ваше величество». «Все равно. Добро пожаловать». Вы всегда доставляете мне удовольствие своим посещением. Вы, преданность которого не знает ни отечество, ни несчастье. Вы, которого прислала мне Генриетта. Какова бы ни была ваша весть, говорите смело. Ваше Величество, Кромвель прибыл сегодня ночью в Ньюкасл. А, сразиться со мной? Нет, Ваше Величество, купить вас. Что вы говорите? Я говорю, Ваше Величество, что мы должны шотландской армии 400 тысяч фунтов стерлингов. Недоплаченное жалование. Знаю. Вот уже около года, как мои бравые, верные шотландцы сражаются только ради чести. Атос улыбнулся. Честь прекрасна, Ваше Величество, но им надоело сражаться за нее. И в эту ночь они продали вас за 200 тысяч фунтов. То есть за половину того, что вы им должны. «Это невозможно!» — воскликнул король. «Чтобы шотландцы продали своего короля за 200 тысяч фунтов? Какой же Иуда совершил этот гнусный торг?» «Граф де Левен, вы в этом уверены?» «Я слышал собственными ушами». Король глубоко вздохнул, как будто сердце повернулось в груди его, и поник головой на руки. «О, шотландцы!» — сказал он. «Шотландцы, которых я называл моими неизменными! Шотландцы, мои земляки! Шотландцы, мои братья! Но точно ли вы в этом уверены?» Лежа за палаткой графа де Левина, я приподнял полог и все видел, все слышал. «Когда же должен совершиться этот подлый торг?» «Сегодня утром. Вы видите, Ваше Величество, нельзя терять времени». «А к чему нам время, и как им воспользоваться, если я, как вы говорите, продан?» «Надо поспешить переправиться через Тайн в Шотландию и соединиться с Монтрозом, который вас не продаст». «А что мне делать в Шотландии? Вести партизанскую войну? Такая война недостойна короля. Пример Роберта Брюса вас оправдает». «Нет, нет, я сражаюсь уже слишком долго». Если они меня продали, пусть выдадут. И пусть падет на них вечный стыд измены. «Ваше Величество», — сказал Атос, — «может быть, король должен поступать так, но не так должен поступать супруг и отец. Я пришел сюда от имени вашей супруги и дочери, и от их имени, а также от имени и двух других детей, которые остались у вас в Лондоне. Я говорю вам, живите, Ваше Величество, так угодно Богу». Король встал, подтянул пояс, надел шпагу и, отирая платком покрытый потом лоб, сказал: «Хорошо. Что же делать? Есть ли у вас, Ваше Величество, в целой армии полк, на который вы можете положиться?» «Лорд Винтер», — спросил король, — «полагаетесь ли вы на верность вашего?» «Ваше Величество, они люди, а люди стали очень слабы или очень злы. Верю их верности, но отвечать за нее не могу. Я верил бы им мою жизнь, но верить им жизнь вашего Величества не знаю». «Что делать?» — сказал Атос. «За недостатком полка вот нас, трое преданных вам людей. И этого будет достаточно. Садитесь, Ваше Величество, на лошадь, разместитесь между нами, мы переправимся через Тайн, вступим в Шотландию и будем спасены». «Вы тоже думаете, Винтер?» — спросил король. «Да, Ваше Величество». «А вы, господин Дербле?» «Тоже, Ваше Величество». «Так пусть будет по-вашему. Винтер, отдайте приказание». Винтер вышел. Король между тем докончил свой туалет. Первые лучи дня начали проникать в отверстие палатки, когда возвратился Винтер. «Все готово, Ваше Величество», — сказал он. «А мы?» — спросил Атос. «Гримо и Близуа держат для вас оседланных лошадей». «В таком случае», — продолжал Атос, — «не будем терять ни минуты. Едем». «Едем», — повторил король. «Ваше Величество», — сказал Арамис, — «не известите ли вы ваших друзей?» «Моих друзей», — сказал Карл I, печально качая головой. «Кроме вас троих, у меня нет друзей. Друг, никогда не забывавший меня в течение 20 лет, и двое других, дружбе которых не более недели, но которых я никогда не забуду. Едемте, господа, едемте». Король вышел из палатки и нашел лошадь свою готовой. Она была буланой масти, на которой он ездил уже 3 года и которую очень любил. Лошадь, увидев его, заржала от удовольствия. «А, — сказал король, — я был несправедлив. Вот еще, если и не друг, то, по крайней мере, существо, которое меня любит. Ты останешься мне верен, Артур, не правда ли?» И лошадь, как будто понимая слова его, приблизила дымящиеся ноздри свои к лицу короля, подняла губу и весело показала ряд белых зубов. «Да, да», — продолжал король, лаская ее рукой, — «хорошо, Артур, я тобой доволен». Король был одним из лучших наездников Европы. С дивной ловкостью вскочил он в седло и, обернувшись к Винтеру, Атосу и Арамису, сказал: «Ну, господа, я вас жду». Но Атос стоял неподвижно, устремив глаза и протянув руку к черной линии, растянувшейся вдоль берега Тайна и вдвое протяженнее лагеря. «Что это за линия?» — сказал Атос, которому последний мрак ночи, споря с первыми лучами дня, не позволял еще видеть предметы ясно. «Что это за линия? Вчера я ее не видел». «Верно, туман, поднявшийся с реки», — сказал король. «Это что-то поплотнее паров, Ваше Величество», — сказал лорд Винтер. «Это неприятель выходит из Ньюкасла и окружает нас», — воскликнул Атос. «Неприятель!» — произнес король. «Да, неприятель. Теперь уже поздно. Смотрите. Видите вы, как вон там, близ города, блестят на солнце железные ребра?» Так называли кирасиров, из которых Кромвель образовал свою гвардию. «А, — сказал король, — теперь мы узнаем, действительно ли шотландцы изменили мне». «Что вы хотите сделать, Ваше Величество? — воскликнул Атос. — Скомандовать им в атаку и раздавить с ними этих жалких мятежников». И, пришпорив лошадь, король помчался к палатке графа де Левина. «За ним! — сказал Атос. — За ним! — повторил Арамис. «Не ранен ли король? — спросил Винтер. — Я вижу на земле кровавые пятна». И он поскакал вслед за 2 друзьями. Атос остановил его. «Ступайте. «Соберите ваш полк», — сказал он. «Я предвижу, что он нам сейчас понадобится». Лорд Винтер повернул назад, а двое друзей поскакали своей дорогой. Через 2 минуты король был у палатки главнокомандующего шотландской армии. Он соскочил с лошади и вошел. Генерал был окружен старшими командирами. «Король!» — воскликнули они, вставая и изумленно глядя друг на друга. Действительно, Карл стоял перед ними со шляпой на голове, с нахмуренными бровями, хлопая хлыстом по ногам. «Да, господа», — сказал он, — «сам король. Король, пришедший потребовать у вас отчета в том, что происходит». «Что же такое, ваше величество?» — спросил граф де Лёвен. «Что?» — отвечал король гневно. «Генерал Кромвель прибыл в эту ночь в Ньюкасл. Вы это знали и не известили меня. Неприятель выступает из города и заграждает нам переправу через Тайн. Ваши часовые должны были видеть это движение, а меня об этом не уведомили. Вы заключили с парламентом бесчестный торг в 200 тысяч фунтов стерлингов, но об этом, по крайней мере, я был извещен. Вот что происходит, господа. Отвечайте и оправдывайтесь, если можете». «Ваше Величество», — проговорил, запинаясь граф де Лёвен, «вас, вероятно, обманули каким-нибудь ложным доносом». «Я своими глазами видел, как неприятельская армия растянулась между мной и Шотландией, и почти могу сказать, что собственными ушами слышал, как договаривались об условиях сделки». Шотландские генералы, в свою очередь, переглянулись, нахмурив брови. «Ваше Величество», — пробормотал граф де Лёвен, подавленный тяжестью стыда, — «мы готовы представить всевозможные доказательства». «Я требую только одного», — возразил король. «Постройте армию в боевой порядок и пойдем на врага». «Это невозможно», — сказал граф. «Как? Невозможно? Да чего же мешкать?» — воскликнул Карл. «Вашему Величеству очень хорошо известно, что между нами и английской армией теперь перемирие», — отвечал граф. «Если и перемирие, так английская армия нарушила его, выступив из города, где должна была оставаться по условию. Говорю вам, вы должны пробиться со мной сквозь эту армию в Шотландию, а если вы этого не сделаете, ну так выбирайте себе одно из двух названий, которыми человечество клеймит презренных и низких людей. Вы или трусы, или изменники!» Глаза шотландцев засверкали. И как это часто случается в подобных обстоятельствах, крайний стыд породил в них крайнее бесстыдство. И два предводителя кланов, подойдя к королю с двух сторон, сказали: «Да, мы обещали избавить Шотландию и Англию от того, который 25 лет пьет кровь из золота Англии и Шотландии. Мы обещали и держим наше слово. Король Карл Стюарт, вы наш пленник». Оба одновременно протянули руки, чтобы схватить короля. Но пальцы их не успели еще его коснуться, как оба лежали уже на земле, один без чувств, другой мертвый. Атос свалил одного с ног прикладом пистолета, а Арамис проколол другого шпагой насквозь. Между тем, как Лёвен и другие предводители отступали в ужасе перед неожиданной помощью, как с неба неспосланной тому, кого они считали уже своим пленником, Атос и Арамис увлекли короля из вероломной палатки, куда вошел он так неосторожно, и, вскочив на лошадей, которых слуги держали наготове, все трое поскакали к королевской палатке. Дорогой они увидели лорда Винтера, несущегося со своим полком. Король дал ему знак следовать за собой.